так мало успел узнать. Златари почти сразу спасовал, но братья Рук не выказывали никаких признаков слабости. Они тут же схватили только что полученные карты и стремительно сделали ставки. Анвину явно было суждено проиграть. И он сказал Златари: «Двойка, тройка, четверка, пятерка и шестерка пик. Это хорошая комбинация». И снова ответом ему было это неспешное, сонное моргание братьев Рук. «Да», — ответил Златари, — «это хорошая комбинация». Братья тут же бросили свои карты на стол. Анвин положил свои на сукно лицом вниз, быстро собрал все выигранные фишки, чтобы никто не заметил, как у него дрожат руки, и выложил весь свой выигрыш, чего, как ему сообщил Златари, было достаточно, чтобы задать самый жесткий вопрос, какой только дозволялся в этой игре. При выигранном праве на сквозной допрос отвечать следовало всем игрокам. Анвин внимательно посмотрел в лицо каждому из них. Братья Рук сидели молча, с самым надменным видом. Однако из их вопросов явно следовало, что они, подобно ему самому, разыскивают Сайворта. А Сайворт разыскивал Клео Гринвуд. Так что Анвин прокашлялся и спросил, где находится Клеопатра Гринвуд. Златари оглянулся через плечо, словно желая убедиться в том, что их никто не подслушивает, хотя в помещении было пусто. «Черт побери!» — воскликнул он. «А это тысяча чертей! Вы что, урыть меня хотите, детектив? Хотите, чтобы все мы нынче же оказались по уши в дерьме?» «Что это за игру вы ведете, Чарльз?» Исайя что-то шепнул на ухо Джасперу, и тот довольно резко заявил: «Сейчас не ваш черед задавать вопросы, Златари! Вы нарушаете правила, вами же установленные, а я и еще больше правил сейчас нарушу!» — воскликнул Златари и замахал на Анвина руками. «Пропустите-ка меня!» Анвин встал со стула, и Златари, оттолкнув его, сбросил все фишки со стола на пол. «Ответы получите от них», — заявил он. «А я не желаю этого всего слышать. Мне и без того предстоит выкопать немало могил, но я вовсе не желаю копать свою собственную». И, бормоча что-то себе под нос, отошел к самому дальнему столу и сел лицом к двери, дергая себя за усы. Братья Рук остались на своих местах. Анвин откинулся назад, стараясь избегать прямого взгляда их, немигающих зеленых глаз. У него было такое ощущение, что от этих двоих исходит какой-то нестерпимый жар, иссушающий и удушающий. Он словно волнами проходил над столом. Лицо у Анвина горело, словно готовая вспыхнуть бумага. Джаспер достал из кармана пиджака визитную карточку. Исайя дал ему ручку. Джаспер что-то написал на карточке и через стол перекинул ее Анвину. У того зачесалось в носу, как от сильного запаха серных спичек. Когда он прочитал то, что написал Джаспер, а именно «Отель Гилберт, номер 202». Даже еще не прочитав это послание, он уже знал, что в нем будет указан тот же самый адрес, что записан на клочке бумаги, лежащем у него в кармане. Значит, он все-таки уже встречался с Клео Гринвуд. И назвалась она Верой Трусдейл, наболтавшей ему что-то о розах в ее номере. Анвин сунул карточку в карман и встал. Он задал один вопрос, и братья Рук ответили на него. Но разве ему не полагается еще один, раз уж их за столом двое? В голове у него роилось множество вопросов о происхождении трупа, хранящегося в муниципальном музее, об истинных причинах визита Клеопатры Гринвуд в агентство нынче утром, о вероятности того, что все это указывает на выход Еноха Хоффмана из подполья, но братья Рук смотрели на него так, словно считали данную тему полностью исчерпанной. В общем, он встал и собрал свои вещи. У двери Златарь ухватил его за руку и торопливо прошептал: «Цена некоторых вопросов. В ответе на них, детектив». Он оглянулся на братьев Рук, и Анвин проследил за его взглядом. Братья выглядели как парочка симметрично одинаковых статуй, одна из которых — оригинал, а другая — копия. При этом никто не взялся бы определить первоисточник. «Полагаю, вы уже виделись с Клео Гринвуд, раз уж она снова появилась в городе», — продолжил Златари. «Я слышал, как она поет в одном заведении, повыше классом, чем даже это. Такое ощущение, что она смотрит прямо на тебя через весь зал. И когда слышишь ее голос, время как бы останавливается, и ты готов для нее сделать все, что она тебя попросит. И если, конечно, она попросит. Ведь так? Я прав? А может, вам все это только показалось? Попытайтесь себя убедить, что это вам всего лишь показалось, детектив. Попытайтесь забыть». «С какой стати?» «Дело в том, что вы всегда будете ошибаться на ее счет». Анвин надел шляпу. «Да. Он очень хотел бы забыть обо всем, что произошло с тех пор, как он проснулся сегодня утром. И никогда не вспоминать даже свой сон про Сайворта. Может быть, когда-нибудь Эдвин Мур научит его, как это нужно делать, а пока что ему надо двигаться, продолжать работать». Он вышел за дверь, перепрыгнул через лужу перед лестницей и поднялся по ступеням. Чуть дальше на улице стоял припаркованный красный паровой грузовик братьев Рук. Он удивился, как это можно было не заметить его раньше. Этот механический монстр в точности соответствовал описаниям, данным уборщицей муниципального музея много лет назад. Красный, огромный, страшный на вид. Может, он выпал прямо из папок со старыми уголовными делами? Или это содержимое папок рассыпалось по улице и обратилось в реальность? Анвин поспешно двинулся к своему велосипеду, желая оказаться как можно дальше от заведения. «Вздремни часок». К тому времени, как братья Рук поймут, что он нагло блефовал. Когда они откроют его карты и увидят, что там самые разнообразные цифры. В полном беспорядке. Да еще и всех четырех мастей. Глава 7. Разработка подозреваемых. Вначале они всегда предстают перед вами в качестве жертв, в качестве союзников или свидетелей. Ничто не должно восприниматься детективом с большим подозрением, нежели призыв о помощи, предложение помощи или беспомощный, но говорливый очевидец. И лишь в случае совершения кем-то того или иного подозрительного поступка вы можете допустить возможность того, что он ни в чем не виновен. Перед мысленным взором Анвина возникла некая схема, в центре которой колыхались на невидимых волнах шляпа и плащ. Рядом с ними парило платье, наполненное дымом. Надо всем этим порхали две черные птички в черных шляпах и обращал на себя внимание также пара трупов. Один восседал в офисном кресле, второй покоился в стеклянном саркофаге. Такое, естественно, могло быть только в сказке, написанной каким-нибудь забывчивым стариком с дико торчащими во все стороны седыми космами. Она крутилась у него в голове, подобно граммофонной пластинке. Дождь усилился, и, что еще хуже, Анвин теперь ехал против ветра. Улицы были незнакомые. Со всех сторон из-под полей шляп, с которых стекала вода, на него с явной угрозой смотрели незнакомые лица. Из переулка выскочила собачонка, белая с пятнами абрикосового цвета, и увязалась за ним. Так и норовят цапнуть за заднее колесо велосипеда. Обычно, когда шел сильный дождь, городские собаки полностью терялись и начинали блуждать. Следы и запахи, по которым они привыкли ориентироваться, в такую погоду смывало.